Анна Каннер. Осенью 2013 года добродушная атмосфера, царившая в полиции Орфео в момент моего появления, продержалась от силы пару дней. Вскоре началась притирка, первые трудности. Для начала всплыла организационная деталь. Встал вопрос, как быть с туалетами. В той части помещения, что была отведена полицейским, туалеты находились на каждом этаже, но все мужские, с рядами писсуаров и кабинок. «Надо просто сделать один туалет женским», — сказал кто-то из полицейских. «Да, но тогда придется ходить писать на другой этаж. Неудобно», — возразил другой. «Можно считать, что туалеты смешанные», — предложила я, чтобы не усугублять ситуацию. «Если, конечно, это никого не смущает». «А мне неловко писать, когда в кабинке за спиной делает свои дела женщина», — отозвался еще один мой новый коллега, поднимая руку как школьник. «Заедает у тебя, что ли?» — хихикнул кто-то. Все дружно расхохотались. Оказалось, что возле приемной, прямо рядом с окошком, есть мужской и женский туалет. Мы решили, что я буду пользоваться гостевым женским туалетом. Всякий раз, захотев в туалет, я должна была спускаться в приемную, но меня это вполне устраивало. До тех пор, пока я однажды не заметила, что полицейский в приемной хихикая подсчитывает мои походы. «Что-то она больно часто писает», — шепнул он коллеге, высунувшись в окошко. «Уже третий раз сегодня». «А может, у нее месячные?» — ответил тот. «Или пальчиком работает, мечтает о Гулливере». Оба прыснули. «А тебе надо, чтобы она о тебе мечтала, что ли? Она ж с прибабахом, не видишь?» Другой проблемой смешанного личного состава стала раздевалка. Во всем здании была только одна большая раздевалка с душами и шкафчиками. Здесь полицейские могли переодеться перед началом и после конца смены. В результате моего появления доступ в раздевалку для всего мужского населения оказался закрыт, при том, что я об этом вовсе не просила. Шеф полиции Гулливер повесил на дверях под гравированной металлической табличкой «Раздевалка» бумажку с надписью «Женская». «Раздевалки для мужчин и женщин должны быть раздельные, так полагается», — объяснил Гулливер ошарашенным полицейским. «Мэр Браун требует, чтобы Анне было где переодеться. Стало быть, отныне, господа хорошие, будьте переодеваться у себя в кабинете». Все дружно заворчали. Я сказала, что лучше сама буду переодеваться в кабинете, но Гулливер не согласился. «Того гляди, парни застанут тебя в трусах. Мне только этих историй не хватало для полного счастья». И добавил с сальным смешком. «И вообще, штаны держи застегнутыми на все пуговицы. Смекаешь, что к чему?» В конце концов был найден компромисс. Мы решили, что я буду переодеваться дома и приезжать на службу прямо в форме. И все остались довольны. Но на завтра не успел я выйти из машины на служебной парковке, как Гулливер вызвал меня к себе в кабинет. «Анна, я не хочу, чтобы ты разъезжала в форме на личной машине». «Но на работе мне негде переодеться», — сказала я. «Знаю, поэтому хочу предоставить в твое распоряжение одну из наших немаркированных машин. Когда ты в форме, езди на ней». Так я оказалась обладательницей служебного авто, черного внедорожника с тонированными стеклами и скрытыми маячками над лобовым стеклом и за решеткой радиатора. Но я не знала, что в автопарке полиции Орфеа всего две такие машины. Одну шеф Гулливер забрал в свое личное пользование, и вторая, стоявшая на парковке, была вожделенным сокровищем для всех моих коллег. И теперь это сокровище выделили мне, что, естественно, вызвало всеобщее раздражение. «Почему ей такие привилегии?» — возмущались коллеги на стихийном собрании в комнате отдыха. «Не успел явиться, а уже на особом положении». «Выбирайте, парни», — сказала я, когда они ввалились ко мне. «Хотите, берите себе машину и отдайте мне раздевалку. Меня это вполне устроит». «Да чё ты тут ломаешься? Просто переодевайся в кабинете», — возразил кто-то. «Боишься, что ли? Мы тебя не изнасилуем». Из-за этой машины случился мой первый невольный конфликт с Монтейном. Он уже давно на нее нацелился, а я ее увела у него из-под носа. «Она должна была быть моя», — ныл он у Гулливера. «Я помощник или что? ты меня на посмешище выставил». Но Гулливер объяснил ему причину отказа. «Слушай, Джаспер, я понимаю, ситуация непростая. Для всех и для меня первого. Поверь, и я бы без этой дамы прекрасно обошелся. Женщины всегда создают напряжение в команде. Вечно что-то кому-то доказывают. Я уж не говорю про то, что когда она забеременеет, нам придется выходить на сверхурочные, чтобы ее заменять». Неприятности шли одна за другой. После проблем логистики под вопросом оказались мои знания и навыки. Я занимала пост второго помощника шефа полиции, созданный специально для меня. Официальная версия сводилась к тому, что Орфея растет и развивается, у городской полиции прибавилось работы, ее штат вырос, и появление в руководстве третьего человека позволит немного разгрузить Гулливера и его помощника Джаспера Монтейна. Первым делом меня спросили: «Зачем им понадобилось создавать для тебя специальный пост? Потому что ты женщина?» «Нет», — возразила я. «Они сначала создали пост, а потом стали искать, кто его займет». Потом все обеспокоились. «А если тебе придется драться как мужику? Ты ведь женщина, одна в патрульной машине. Ты можешь задержать какого-нибудь парня в одиночку?» «А ты можешь?» — в свой черед спросила я. «Конечно». «Так почему я не смогу?» Наконец, меня попытались оценить. «У тебя есть опыт оперативной работы?» «У меня опыт работы на улицах Нью-Йорка». «Это разные вещи», — возражали мне. «Ты в Нью-Йорке чем занималась?» «Была переговорщиком в группе чрезвычайных ситуаций. Выезжать приходилось постоянно. Захваты заложников, семейные драмы, угроза убийства». Но коллеги пожимали плечами и твердили: «Не, это совершенно разные вещи». Первый месяц я работала в паре с Льюисом Эрбаном, пожилым потрепанным полицейским. Он собирался в отставку, и я должна была занять его место. Я быстро привыкла к ночному патрулированию на пляже и в городском парке, и к протоколам ДТП, к выездам на потасовки после закрытия баров. Но если в оперативной работе я быстро показала себя и как старший по званию, и как участник операций, то бытовые отношения складывались с трудом. Пошатнулась сложившаяся к тому времени иерархия. Долгие годы Рон Гулливер и Монтейн были неким двуглавым начальством, два волка во главе стада. В октябре следующего года Гулливер выходил в отставку и считал, что его место займет Монтейн. К тому же именно Монтейн фактически заправлял всем в местной полиции, Гулливер лишь делал вид, что отдает приказы. Гулливер был человек, в сущности, симпатичный, но плохой руководитель. Монтейн вертел им как хотел и уже давно возглавил командную цепочку. Но теперь все изменилось. После моего вступления в должность второго помощника мы командовали втроем. Одного этого факта было вполне достаточно, чтобы Монтейн развернул широкую кампанию по моей дискредитации. Остальным полицейским он дал понять, что со мной лучше особо не сближаться. Ссориться с Монтейном никому не хотелось, и коллеги изо всех сил старались избегать любых внеслужебных отношений со мной. Я знала, что в раздевалке, когда парни после дежурства договаривались сходить выпить пиво, он их предупреждал: «Не вздумайте позвать эту дуру. Если не хотите ближайшие 10 лет чистить в отделении сортиры». И полицейские хором заверяли его в своей верности: «Да нет, конечно». Из-за этих интриг Монтейна мне было нелегко прижиться в Орфеа. Коллеги после службы видеть меня не желали. Если я приглашал их с женами на ужин, они либо сразу отвечали отказом, либо отказывались в последнюю минуту, а то и просто не приходили. Сейчас и не сосчитать, сколько раз я по воскресеньям сидела одна у стола, накрытого на 8-10 человек, перед горами еды. Круг общения у меня был очень ограниченный. Иногда я куда-нибудь ходила с женой мэра Шарлоттой Браун. Особенно мне нравилось кафе «Афина» на Мейн-стрит. Я немного сблизилась с его владелицей, Сильвией Тененбаум. Мы порой болтали, но подругами нас назвать было трудно. Чаще всего я заходила к соседу, Коди Иллинойсу. Когда мне бывало скучно, я шла к нему в книжный магазин. Время от времени ему помогала. К тому же Коди возглавлял ассоциацию волонтеров театрального фестиваля, и к лету я вступила в нее. Теперь, по крайней мере, один вечер в неделю у меня был занят, Мы готовили театральный фестиваль, который открывался в конце июля. Как только мне начинало казаться, что дела на работе идут получше, Монтейн снова принимался за дело. Теперь он перешел на новый уровень, копался в моем прошлом и награждал меня прозвищами с подтекстом, вроде «Анна Гашетка» или «Убивица». Потом заявил коллегам: «Вы, парни, поосторожней. Анна чуть что стреляет». И, заржав как ненормальный, добавил: «Анна, а народ знает, почему ты уехал из Нью-Йорка?» Однажды утром я обнаружила на двери своего кабинета вырезку из старой газеты. Заголовок гласил: «Манхэттен. Полиция убила заложника в ювелирном магазине». Я влетела в кабинет Гулливера и ткнула ему в лицо этот клочок газеты. «Это вы ему сказали, шеф? Это вы все рассказали Монтейну?» «Я здесь ни при чем», — отнекивался он. «Тогда объясните, откуда он знает?» «Это лежит в твоем личном деле. Наверное, как-то оно попало ему в руки». Решив от меня избавиться, Монтейн подстраивал так, чтобы меня отправляли на самые скучные и неблагодарные вызовы. Когда я в одиночку несла патрульную службу в городе или окрестностях, со мной нередко связывались по радио. «Каннер, говорит диспетчер, срочный вызов». Я мчалась по указанному адресу с сиреной и маячками, а по приезде выяснялось, что случилась сущая ерунда. Дикие гуси перекрыли 17-е шоссе. Это ко мне. Кот не может слезть с дерева. Это ко мне. Пожилая дама впала в старческий маразм, постоянно слышит подозрительные шорохи и звонит по 3 раза за ночь. Это тоже ко мне. Я даже удостоилась фотографии Warfare Chronicle в статье о сбежавших из загона коровах. На снимке я, перемазанная с головы до ног, смешно тащу корову за хвост, тщетно пытаясь вернуть ее на пастбище. И подпись: «Полиция в действии». После статьи на мне, само собой, оттоптались все коллеги в меру своего юмора. Одну вырезку из газеты я нашла под дворниками служебной машины. Неизвестная рука написала на ней черным фломастером: «Две коровы Ворфея». В довершение всех бед, именно на тех выходных ко мне решили приехать из Нью-Йорка родители. «Так вот зачем ты здесь?» — вопрошал отец, тыча мне в нос номер «Орфеа Кроникл». «Пустил свой брак коту под хвост, чтобы возиться с коровами». «Папа, мы что, с тобой уже ссоримся?» «Нет, но, по-моему, ты могла бы стать неплохим адвокатом». «Знаю, папа, ты мне уже лет 15 об этом твердишь». «Уму непостижимо. Столько времени изучать право, чтобы стать копом в каком-то городишке. Какая чушь!» «Я люблю свою работу. Это важнее всего, разве нет?» «Я собираюсь сделать Марка компаньоном», — наконец сообщил он. «Господи, папа!» — вздохнула я. «Ты что, жить не можешь без моего бывшего мужа?» «Знаешь, он классный парень». «Папа, не начинай!» — взмолилась я. «Он готов тебя простить. Вы могли бы сойтись снова. Ты бы поступила к нам в адвокатскую контору». «Я горжусь тем, что я коп, папа».